Глава 48. Пророк. В этот момент сценарий снаружи полностью отличался от воображения Линдзе. Но если посмотреть на это с другой стороны, некоторые сходства действительно были. Вдалеке, в нескольких километрах от книжного магазина, в воздухе вращалась массивная белая формация проклятия. В ее центре шар чистого белого света быстро искривлялся и искажался по мере накопления ужасающей энергии. Вилки и молнии мерцали в темных облаках, когда поднимающийся пар образовывал вакуум. Здания в окрестностях уже были снесены потоком эфира. Кольцо обломков образовало низкую стенку вокруг ядра, которая постоянно увеличивалась. Женщина в мантии монахини парила в воздухе, сложив руки в молитве. Выражение лица было холодным, и только губы шевелились, когда черная магесса произносила проклятие. Точно так же гроб вечного покоя был подвешен в воздухе, а встроенный в него драгоценный камень светился жутким кроваво-красным светом. Идея происхождения гроба вечного покоя – воскрешение. Но в то же время перед воскрешением сначала нужно было пережить смерть и боль. Таким образом, этот волшебный инструмент смог стать инструментом для таких актуальных заклинаний. Пение постепенно утихало, и набор заклинаний в конце концов стабилизировался. Морфей открыла глаза и удовлетворенно улыбнулась. Черные маги алого культа, стоявшие рядом с ней, увидели, что она перестала читать. Один из них немедленно выступил вперед. «Госпожа Морфей, сотрудники башни тайного обряда уже были встревожены и спешат к нам. В настоящее время мы их перехватываем, но, вероятно, из-за нехватки рабочей силы мы сможем остановить их только на 10 минут». Морфей усмехнулась, когда она взглянула на уже законченный набор заклинаний. Небрежно взмахнув рукой, она заметила. «Поляризация луча смерти уже завершена. Нет необходимости в дальнейшем перехвате. Приготовьтесь доставить массив заклинаний». Она хорошо знала мощь поляризационного луча смерти. Даже Уайлд на пике карьеры получит серьезные травмы, если попадет в него с такого близкого расстояния. Противник не мог остаться невредимым, если он не был величайшего ранга. Однако из всех известных сущностей величайшего ранга, ни одного из них не могло быть в Нарзине. Морфей хотел полностью предупредить этого человека: «Перестань вмешиваться». Хотя этот поляризационный луч смерти более или менее истощил около 80% эфирной энергии, которую Морфей могла использовать, она считала, что эффект того стоит. Простое предупреждение, во-первых, не требовало такой чрезмерной операции, но эпизод в их штаб-квартире, когда Морфей была застигнута врасплох контрзаклинанием Уайлда на глазах у ее подчиненных, заставил женщину злиться и желать преподать этому парню урок, который он никогда не забудет. Впечатление посторонних о черных магах действительно было правильным. Черные маги были кучкой психов, бомб замедленного действия, в которых сохранилась лишь крошечная часть рациональности. Таким образом, она по крайней мере не забыла отойти после завершения подготовки к заклинанию. Черный маг рядом с Морфей кивнул. «Да». Затем он обменялся взглядами с другими черными магами, и они объединили свои силы, чтобы активировать массив телепортации. Голубые врата телепортации начали медленно открываться в небе. В то же время черные маги увидели, что искажающееся белое ядро поляризационного луча смерти на расстоянии наконец достигло пределов и стало пятном чистой черноты. Сконцентрированный до крайности эфир был выпущен и образовал чистый белый луч силы, похожий на лезвие, пронизывающее темные облака. Бабах! Словно нож прорезал горячее масло, луч прорезал густой туман, пронизывающий атмосферу, создавая вакуум. Просто наблюдая, черные маги алого культа испытали шок, трепет и страх. Это была настоящая мощь черного мага высокого уровня. «Достойно звания разрушителя. Госпожа Морфей действительно слишком сильна». Многие из этих подчиненных почувствовали себя удачливыми, увидев, как действует черный маг разрушительного ранга. Большинство черных магов уже вошли в систему телепортации, и их глаза возбужденно устремились на цель – книжный магазин. В мгновение ока поляризационный луч смерти оказался всего в нескольких сотнях метров от книжного магазина. Масса ужасающей эфирной энергии хлынула на двери книжного магазина. Еще немного, и они станут свидетелями того, как это место сравняют с землей. Дзынь. Когда открылась дверь книжного магазина, раздался резкий звон висящего дверного звонка. Наконец-то собираешься дать отпор? Было привлечено внимание всех черных магов, включая Морфей. До этого не существовало даже простого эфирного барьера, да и какой-либо другой деятельности не было видно, что заставило их предполагать, что владелец книжного магазина полностью сдался. Дверь открылась, а затем очень быстро закрылась, как будто боялась, что люди внутри могут быть потревожены. Вышел не владелец книжного магазина, изображенный в материалах расследования. Это была эльфийка в элегантном белом платье. Красивые, изящные острые уши и безупречные черты лица, полное соответствие образу эльфов у людей. «Эльфийка?» Морфей была ошеломлена, ее глаза сузились, когда разум женщины пытался думать. «Почему это эльфийка? Почему это эльфийка?» Дорис протянула руку и сделала захватывающее движение, когда из ее ладони вырос деревянный скипетр, похожий на ветку. На скипетре был белоснежный цветок ириса. «Цветок ириса!» Морфей вспомнил цветок ириса, который распустился на плоти перед увяданием, унесшим жизни Ури и Йохана. У нее внезапно возникло дурное предчувствие страха. Эльфийка шагнула вперед и столкнулась с пронизывающим лучом света. Бам! Дорис воткнула деревянный скипетр глубоко в илистую землю, и вокруг его разреза образовались трещины. «Граница лесного убежища», – пробормотала эльфийка. Бабах! Бесчисленные корни вырастали из земли, переходили в гигантские прочные ветви в направлении поляризационного луча смерти и сталкивались с ним. Слышалось громкое потрескивание, когда масса деревьев постепенно разрушалась пылающим лучом эфира. Однако все больше деревьев росло непрерывно, образуя массивную полукруглую границу, которая одновременно поглощала луч. Две силы были равны. Пророк. Дорис была мудрецом разрушительного ранга клана Ирис. В момент удара произошел мощный взрыв. Все, кроме эпицентра, было мгновенно стерто с лица земли. Здания падали как домино, и в земле образовался большой кратер, поскольку огромное количество эфира было просто поглощено. Лицо Дорис побледнело, но ее хватка на скипетре клана с течением времени становилась все крепче. Она понемногу подтягивала скипетр, но граница, образованная деревьями, разрасталась все быстрее. Набор заклинаний, в котором был вызван поляризационный луч смерти, постепенно исчез, как картина маслом, которую вытерли. В конце концов, он стал не способен поддерживать заклинание, и луч постепенно стал слабее. А затем Дорис выдернула скипетр из земли и взяла его обеими руками. Затем деревянный скипетр превратился в лук. Ее глаза теперь стали полностью золотыми. Как опытный охотник, эльфийка натянула тетиву, накапливая эфир в стрелу, которую затем выпустила. В мгновение ока она преодолела расстояние в несколько километров и достигла того места, где находилась Морфей и остальные. «Нехорошо! Уходим! Я цель врата телепортации!» Несколько черных магов закричали, но стрела уже прибыла. Лицо Морфей перекосило.